Глава 30. «Том, быстро домой и без разговоров!» Мальчик, прихрамывая, прошел во двор фермы. Не знаю, кто его напугал больше, этот свирепый громила или я. Я так и лежала на тротуаре. Татуированный бородач шагнул ко мне. Его ботинки на толстой подошве остановились в нескольких сантиметрах от моего лица. «А с вами мы поговорим в спокойной обстановке». Он и не подумал помочь мне подняться. Даже не взглянул на мою порванную одежду, на исцарапанные руки. Просто стоял рядом, точно охранник, задержавший преступницу. Я медленно поднялась, не отрывая взгляда от незнакомца. Гора мускулов, руки дровосека и ляжки тяжелоатлета. Голова обритая едва начала обрастать. Он тычками погнал меня к ферме. Мне приходилось семенить. Том уже скрылся за дверью. В окне за соломенно-желтыми занавесками смутно виднелся неподвижный силуэт Амандины. Бородач толкнул меня в спину, заставив свернуть с дороги. Серая кошка, дремавшая в пятне солнечного света, вскочила и убежала. Вспугнутые куры взлетели на ржавую бочку, куда, должно быть, стекала дождевая вода. Мы прошли мимо смердящей компостной кучи. «Сюда!» — скомандовал дровосек. Мы остановились под навесом с просевшей крышей, перед большим серым чехлом, накинутым на что-то вроде садового трактора. Бородач встал перед ним, расставив ноги, словно борец, нетерпеливо дожидающийся моего возвращения на ринг. Что ж, не будем ждать гонга. Первый раунд. Я провела грязными и исцарапанными, кровоточащими ладонями по щекам, будто нанося боевую раскраску, и напала первой. «Вы кто такой?» Силач самодовольно ухмыльнулся. «А вы?» Мне нечего было скрывать. «Мадзили Бери, врач-терапевт из Мюроля. Я лечу Тома». «Лечите? Суете нос куда не надо. Пристаете к нему с вопросами. Лапаете его. Крутитесь рядом, будто собираетесь его похитить. Не зря Амандина мне позвонила, потому что она боится, нарвалась на психопатку. Так мне и сказала. Жо, приезжай скорее, у нас тут шляется чокнутая. Высматривает, прячется и шпионит за нами. Она больная на всю голову и способна на все». Глаза цвета стали так и сверлили меня. «И она не ошиблась». Я выдержала взгляд. «А вы? Вы?» «Жо! Отец Тома! Еще не дошло!» «Черт! Похоже, я совсем отупела. Ну, конечно! Он же выдернул меня из машины с рыком «Не лезь к моему ребенку!» «Разумеется, у Тома есть отец!» «Рада слышать, что у мальчика есть отец!» «Нельзя сказать, что он часто вас видит!» «Когда надо, я на месте и не обязан перед вами отчитываться. И если я скажу, что я тренер по сноуборду, поймете, почему я этой зимой вкалываю в Пиренеях?» Я снова оглядела его. На вид лет 30. Мускулистое тренированное тело, но обветренное лицо выдавало явное увлечение спиртным. Выглядел он самоуверенным, волевым, независимым, не глупым, но в целом козлом. «Ну, хорошо», — снова заговорил Жо. «Теперь, когда мы познакомились, что будем делать дальше? Обратимся в полицию? Я видел вас в машине. Пацан пытался выйти, а вы его удерживали». Он вытащил из заднего кармана джинсов телефон. «Я даже заснял». «Еще один апперкот». Я старалась держаться. По крайней мере, ясно, что передо мной тип из тех, с кем надо играть в открытую. Подняла руку. «Успокойтесь. Сейчас я все объясню». Он смотрел на меня недоверчиво, но молчал. Ему, видимо, тоже хотелось во всем разобраться. Он ни разу не перебил меня, пока я в общих чертах пересказывала ему свою жизнь. Исчезновение Эстебана, черты сходства между ним и Томом. На подробностях внешнего сходства и родимом пятне внимания я особо не заостряла. Это было слишком сюрреалистично и напирало на другие совпадения. Синие шорты с китом, каникулы в Сен-Жан-де-Люс, музыка, плавание, боязнь меда и пчел, баскские слова. Жо прислонился к зачехленному трактору, придавленный грудой фактов. Амандина по-прежнему следила за нами из-за занавесок. Том не показывался. Жо немного подождал, не скажу ли я еще чего-нибудь. Убедила ли я его? Заставила ли хотя бы задуматься? Он нацелился взглядом скальпелем мне в лоб, будто готовился взрезать мозг. «Вы впрямь свихнулись». Он вообще меня слушал? И я взорвалась. «Все, что я вам сказала, правда. Если хотите, чтобы я перестала вести себя неразумно, предложите мне разумное объяснение». Жо вздохнул, видимо, раздосадованный тем, что понапрасну теряет время, разъясняя очевидные вещи. «Разумное объяснение? Вы с какой планеты свалились? Знаете, сколько десятилетних мальчишек любят музыку и плавание? Ах да, надо, чтобы они к тому же боялись пчел. Что за бред? Том еще и пауков боится, и змей. А когда был маленький, то боялся чудовищ под кроватью. Небось, как и ваш Эстебан. И спорю, что он тоже любил бигмаки и пиццу. Тысячу раз пересматривал «Мстителей» и мечтал о сборной модели «Тысячелетнего сокола». Кретин. Эстебан ни разу в жизни не был в Макдональдсе. И 10 лет назад исчез, так и не узнав, что его любимые комиксы когда-нибудь экранизируют. И этот тип надеется убедить меня своей иронией. Ваш сын говорит на баскском, хотя и не учил язык. По-научному это называется ксеногласия. Да что вы! Только и всего! Это ксенофигня? А может, он завтра с утра пораньше заговорит на мандаринском или начнет сочинять кантаты, напетые ему призраком Моцарта? Вы в самом деле настолько тупая? Я еще и тренер по серфингу. Вы не заметили постеров с Келли Слейтером и Джереми Флоресом в комнате Тома, когда пришли туда что-то вынюхивать? Я пришла туда лечить твоего сына, козел. Зиму, если выпадает снег, я провожу здесь. А лето — в Гитаре, Сегоре и Биарице на Атлантическом побережье. Все эти «Майте зайтут ама» продиктовал ему я. Я научил его баскскому. Я глаз не сводила с Жо и не упускала ни слова. Тогда поговорите со мной на баскском. Я сейчас в самом деле вызову полицию. Сначала скажите что-нибудь на баскском. А дальше что? Будете проверять, ношу ли я эспадрильи? Люблю ли эспелетский перец? И он загоготал над своей убогой остротой. Я понимала, что больше ничего из него не вытяну, и все же не сдавалась. А синие шорты Тома? Плавки-шорты цвета индиго с рисунком кита. Это вы их для него выбрали? Вы еще и гарпунером были в Ледовитом океане? Жо нисколько не смутился. Нет, их купила Дидина, мать Тома. Хотя, возможно, она выбирала их, думая обо мне, потому что я недостаточно часто бываю здесь. Все называют меня Жо, но полное мое имя — Жонас. Жонас, понимаете? Пророк Иона, которого кит проглотил. Если вам этого мало, так Том еще и Пиноккио любит. Видели деревянную марионетку у него в комнате? А своего плюшевого кита он назвал Монстро. Вам пересказать мультфильм? Или вы его помните? У этого гада на все есть ответ. Как будто он заранее предусмотрел все мои вопросы и подготовился к защите. Но можно ли до такой степени все предусмотреть, если тебе не нужно защищаться? Я оглядела его с головы до ног, ища слабое место в его татуированных доспехах. Должна признать, его аргументы меня смутили. Если бы не это поразительное сходство, не темная отметина возле паха. «Что, смотрите, не растет ли у меня нос, как у Пиноккио?» — заржал бородач. «Нет, нос у него не вырос. Этот верзила хорошо владел собой. Слишком хорошо. Вообще не оставляя места для сомнений. А ведь любого отца смутило бы то, что я рассказала. Он или блефует, или тянет время и ждет, когда я уйду. Но стоит мне уйти...» Он помахал мобильником у меня перед глазами. «Знаете, доктор, как мы поступим? Пока на этом и остановимся. Я забуду об этом случае, а вы исчезнете из нашей жизни. Устраивает вас такой компромисс?» Не дожидаясь моего ответа, он сдернул с машины чехол. Под ним оказался не садовый трактор, а навехонький квадроцикл. Переключившись на него, жена, казалось, полностью утратила интерес к здоровью сына. Долго и страстно его разглядывал, потом, наконец, повернулся ко мне. «Но до того, как мы разойдемся по домам и забудем все, что было сказано, могу я попросить вас, доктор, о небольшой компенсации?» «Странно. Он второй раз называет меня доктором, хотя раньше этого не делал». «Я бы хотел, чтобы вы профессиональным глазом глянули на эту упрямую ослицу Дидину». Я понимала его. Если он вернулся после нескольких месяцев отсутствия, ему должно было броситься в глаза, в каком состоянии Амандина. А она, наверное, и ему сказала, как твердила мне, что не позволит врачу ее осмотреть. «Разумеется, Жанас, не беспокойтесь. Я буду лечить вашу жену». Теперь этот татуированный Жонас, казалось, был искренне озабочен. «Лечить? Не совсем то слово, доктор. Я думаю, все немного сложнее».